«Ты ведь знаешь, где эта гадина живет?» — вздохнула Зоя. «Нет», — быстренько сказала я. «Знаешь», — настаивала женщина. «Да не волнуйся, выпытывать не стану. Мне на эту стервятину смотреть противно. А ты сделай доброе дело. Передай Наталье Андреевне кое-чего». Зоя встала и вытащила из ящика стола небольшой конверт. «Вот, вручи госпоже Ковалеровой, или как там ее теперь зовут, и скажи, что ни мужа, ни сына, ни дочери у нее теперь нет». Сидя в электричке, я открыла пакетик и вздрогнула. На колени вывалились фото. Маленький гробик, заваленный цветами, внутри виднеется крохотное кукольное личико. Рядом большая домовина, где спит вечным сном худой мужчина с длинным каким-то неправдоподобным носом. На следующих карточках голая могила с простым, самым дешевым железным крестом и фотографиями хорошенького кудрявого мальчика и грустного мужика. Домой я вернулась к 8 часам, расстроенная и злая. Ну и что я узнала? А ничего. Брошенный Натальей Андреевной мальчик не тот Егор. Он никакого отношения не имеет к Насте и никак не может быть ее братом. Когда я вползла на кухню, домашние мирно пили чай. Увидев меня, они разом поставили чашки и повернули головы. «Чего так глядите?» — удивилась я. «Ничего», — быстренько сказала Юля. Кирюшка хихикнул, а Катя предложила: «Чаю хочешь?» «Нет». «Понятно», — бормотнул Сережка, — «сыта любовью». «Что ты сказал?» — удивилась я. «Да так», — хмыкнул парень и подцепил еще один кусок торта. «Нет, с домашними определенно творилось неладное. Даже Муля и Ада, затаив дыхание, следили за мной карими глазами. Даже Рэйчел, казалось, хочет что-то узнать. А кошки просто нагло заорали, увидев мою физиономию. Недоумевая, что же у нас происходит, я с наслаждением приняла душ и растянулась на диване. Итак, завтра в эту секунду вошла Катя. «Слышь, лампа!» — строго заявила она. «Конечно, это твое личное дело, но я считаю, что личных дел в нашей семье нет». «Ты о чем?» — не поняла я не слишком связную фразу. «Ладно», — ответила Катя. «Скажу просто. Быстро колись. Что за мужик?» «Какой мужик?» «Да будет тебе», — отмахнулась подруга, «которому ты на уикенд ездила». Тут только я вспомнила про кавалера из банка, шикарного блондина с дачей, мерседесом, теннисным кортом, а в придачу еще и сироту. «Да, это... Не волнуйся, у нас все кончено, он мне не понравился». «Смотри», — пригрозила Катя, «замужество — дело серьезное, ты ни одна сказала, не волнуйся». Я отшила кавалера. «Кстати, откуда узнала про мою поездку?» «Так Юля сказала». «Вот противная. Я просила промолчать, а она всем растрепала». «Не сердись», — улыбнулась Катюша. «Она сообщила только мне, а я умею хранить тайны». Не успела за Катей захлопнуться дверь, как в комнату влетел Кирюшка. «Слышь, лампушечка, хочешь кухню вымою? Ну, посуду, пол, плиту». «Ты двоек нахватал?» «Нет». «А с чего тогда припадок хозяйственности?» Кирюшка плюхнулся около меня на диван и пробормотал: «С тобой хорошо. Ты мне просто родная мать. Говори сразу, чего надо. Брюки порвал? Или к директору в школу вызывают?» «Что уж, разве я такой корыстный?» — взвился мальчишка. «Просто решил зайти и сказать тебе про свои чувства». «Спасибо, дружочек, я тоже тебя очень люблю», — растрогалась я. «Только не уходи от нас», — прошептал Кирька. «Нечего замуж отправляться. Вон мама 4 раза пробовала, а толку?» Я села на диване и начала потихоньку закипать от злобы. «Интересно, кто наговорил глупостей о моей предстоящей свадьбе?» «Юля, но я поклялся, что никому не скажу», — выпалил Кирка. «Это неправда. Она перепутала. Никакого жениха нет, а если вдруг появится, первым делом я тебе покажу». «Йо-хо-хо!» — завопил Кирка, выскакивая из спальни. В дверях он налетел на старшего брата и тут же получил звонкий щелбан. «Слышь, лампец!» — завел Сережка, притворяя дверь. «Конечно, я понимаю, ты устала, но надо поговорить». Я постаралась не расхохотаться. Еще один явился отговаривать меня от скоропалительного брака. Сережа тем временем, накручивая тонкие усики, разглагольствовал. «Конечно, дача и Мерседес — это хорошо, но мужа с женой должны связывать не только материальные узы. Главное — сходство душ, единение интересов. Кстати, ты уже была женой обеспеченного человека и, насколько я понимаю, не в большом восторге от первого брака. Спутник жизни должен стать абсолютно надежным. Скажите, пожалуйста, какой умный! Впору начинать ему вести курс лекций «Психология и этика семейной жизни». Если не испытываешь глубоких чувств, лучше отказаться. «Никак в толк не возьму, о чем ты говоришь?» — фальшиво вздохнула я. «Юля все рассказала», — ответил Сергей, «но я пока никому ничего не сообщил». «И не сообщай». «Я передумала. Даже не собиралась замуж, просто пошутила с Юлей, а та всерьез воспринимает. Ну, вспомни про рыбку Тюльку». Сережка захихикал. «Юлечка иногда оказывается страшно наивно, чем беззастенчиво пользуются гадкие коллеги-журналисты, разыгрывая несчастную. В их замечательном издании существует такая система. Раз в неделю сотрудники собираются в кабинете у главного редактора и рассказывают, о чем хотели бы написать в следующем номере. Это называется «делать заявки». Кто больше принес интересных тем, тот и молодец. Тому редактор даст пряник, ну а кто ничего не придумал, тот получит публичную порку. Вот Юлечка и брела грустная по коридору. В голову ничего не приходило, час собрания близился, и она предвидела жирные неприятности. И тут на нее налетел Ванька Рюмин из фотоотдела. «Слышь, Романова!» — забормотал он. «Темочка есть, пальчики оближешь. Хочешь, поделюсь?» «Ванюша!» — обрадовалась Юля. «Да я тебе...» «Чего там?» — махнул рукой коллега. «Ну, бутылочку купишь?» «Ладно. В зоопарк привезли рыбу-тюль. Завтра начнут посетителям показывать». «Ну и что?» — удивилась Юля. «Ты не поняла? Рыба-тюль. Знаешь про такую?» «Конечно. Я ее своим кошкам покупаю. Маленькая такая, в коробочке». «В коробочке!» — передразнил Ванька. «Ох и дура ты, Романова! То тюлька, а это тюль!» «А какая разница?» «Совершенно уникальная рыба!» — запел Рюмин. «В мире осталось всего несколько экземпляров». «Чем же она знаменита?» «Эта маленькая рыбешка выпускает из брюшка нити, которые потом свиваются в огромные куски материи, ажурные и дико красивые. Поэтому ее тюль прозвали». Плохо подкованная в зоологии Юлечка все же засомневалась и недоверчиво спросила: «Такое разве бывает?» «Ну, ты даешь, Романова!» — заржал Ванька. «Еще скажи, что про шелковичного червя не слыхала. Аргумент про шелкопряда убедил ее, и она, радостная, понеслась на планерку. Когда очередь делать заявку дошла до Юли, она с жаром принялась рассказывать о рыбе тюль. В ажиотаже она не обратила внимания на странное поведение коллег. Фотокорреспонденты во главе с Рюминым прикрылись блокнотами. Дамы из отдела культуры откровенно хихикали, а мужики-спортсмены гадко ухмылялись. Редактор же в раздражении стучал карандашом по столу. «Ну ты даешь, Романова!» — завел после планерки Ванька. «Я ж пошутил!» «Дурак!» — только и смогла ответить Юля, выслушавшая от редактора немало приятных и нежных слов. «Нет!» — заржал Ванешка. «Это ты дура! Ну кто бы мог подумать, что ты вслух начнешь глупости повторять! Ой, умора!» Целую неделю после этого коллеги дразнили несчастную девушку, подсовывая ей на стол картинки с изображением рыб. «Пошутила?» — переспросил Сережа. «Ну да», — ответила я. «Просто посмеялась. Подумай сам. Блондин, богач, холостяк и сирота. Такое возможно?» «Угу», — бормотал парень. «Тогда я пошел». «Спи спокойно». Но я, вместо того, чтобы лечь отдыхать, пошла искать Юлю и нашла ее в ванной. «Ну, спасибо тебе», — обозлилась я. «Ерунда», — ответила Юлечка. «Мне для тебя шмоток не жаль». «Зачем ты всем растрепала, куда еду?» «Я?» «Молчала, как рыба об лед. Лучше отдай зеленый пуловер. Хочу у него рукава укоротить». Только тут я сообразила, что саквояж с вещами до сих пор стоит у соседки Нины. Нинушина прихожая была забита коробками. «Вот!» — обвела Нина рукой горы вещей. «Почти все собрала. Завтра машина приедет». Я посмотрела на узлы, ящики, чемоданы. «Ох, не зря, говорят, один переезд равен двум пожарам». «Только постель осталась», — кудахтала Нинуша. «Впрочем, часть одеял тут». Я проследила за ее взглядом и увидела хорошенькую велюровую подушку с вытканной кошкой. Киска улыбалась. Ее шею украшал оранжевый бант. «Надо же! У меня точь-в-точь такая лежит на диване», — воскликнула я. «Они у всех одинаковые», — засмеялась Нинуля и протянула саквояж.